В воротах и у парадного посыпано красным песочком и травой, и по лестнице травки потрусили. Ждем целителя Пантелеимона. Его мощи привезут в карете афонские иеромонахи-молитвенники, мощи в ковчежце литого серебра. А ковчежец, как серебряный сундучок-укладочка, воршинчик будет. Когда мы лето сходили к Троице, заходили в часовню на Никольской, святого Маслица Афонского на лжице принимали из лампады и прикладывались к темным прорезам на серебре, где за стеклышком частицы мощей целители почивают. Вот этот-то сундучок серебряный и привезут к нам молебствовать. В зале к углу, где икона всех праздников, ставят столик и накрывают белоснежной скатертью. Скатерть большая, и сестры красиво подкалывают ее булавками. Ставят фаянсовую миску с водой для водосвящения, а свечи привезут сами иеромонахи и афонский ладан. Отцу немного лучше. Он надел свежий чесучевый пиджак и белый галстук. Ему ставят кресло, если устанет за молебном. Встречать целителя приехали близкие родные, и со двора набилось. А на дворе не протолкаться. Горкин надел синий парадный казакинчик и повязал голубым платочком шею. Они с Андрейкой понесут сундучок из кареты в покое. Нести, говорят, не тяжело, не как великую икону Царицы Небесной Иверской. Очень жалел Василий Васильевич, что не доведется ему встречать целителя. Делов много. Обещали иеромонахи прибыть в 7 утра, 8 скоро, а кареты не видно. Час удобный, а бывает, что и в 3 часа утра привозят. Много приглашают целителя и к болящим, и от усердия так. Мне немного страшно, что к нам в покое, где пахнет горячим пирогом, икрой, сардинками, семгой, а в гостиной накрыто для угощения иеромонахов, подкрепиться после ночных молебнов, внесут святые мощи целителя, такого чистого мальчика святого. Я заглядываю в углы, нет ли ссора, подбираю на парадной лестнице подсолнечную шелуху и с ужасом вижу замятую махорочную собачью ножку. Гришка, должно быть, бросил. И молюсь в уме. Господи, помоги, папашеньки, святый великомученичий целителю Пантелеимоне, исцели болящего раба Божия Сергия. Горкин так научил. А Гришка стоит у ворот и курит. Я кричу на него, что святыню такую принимаем, нельзя курить. А он курит себе, поплевывает. Сказывай еще, самый монахи в карете курит. Я рассерчал и обругал его. Грешник ты нераскаянный, как Горкин, когда очень рассердится. А он и ухом не ведет, охальник. Им вон и мадерц поставили, и кулебяку какую испекли с белушкой. А я только хлебушком существую, правильнее их выходит. И все-то врет. Всегда Марьюшка какие наваристые щи подает. Жир плавает, так и жгутся. И мясо потом кусищами таскают, как щи выхлебают. И потом каши гречневой с салом жирной, а то и пшённой досыта. Ему все мало. Всегда у него 40 венца в старушке. И жареной колбаски покупает ситничком, среда ли, пятница ли. Да чего сахальник и спрашивать. Там на том свете спросят. «Едут!» – кричат на улице. «От Калужского рынка увидали!» Горкин с Андрейкой расталкивают народ, чтобы не мяли травку. Все мы выходим за ворота встречать целителя. Хотел и отец сойти, но его удержали. С болящего не взыщется. А он, бывало, всегда, как принимаем святыню, встречал и помогал вносить в дом. Не шибко подъезжает карета четвернёй гнеденьких, смирных. Старенький должно быть. Высаживаются 2 иеромонаха в малиновых епитрахилях в позолотце. Один совсем старенький, усталый. С козел спрыгивает бородатый послушник, весь закапанный воском, в рваном подряснике, и вынимает из-под сиденья свечной ящик. Горкин благословляется у старенького и принимает с Андрейкой из кареты серебряный сундучок. Они берутся за медные ручки с бочков и проносят бережно к парадному. Все валятся под святыню. Она проходит над ними, невидимо синяя, и я валюсь, и на меня кто-то валится. Андрейка чуть не отдавил мне пальцы. Я обгоняю сундучок на четвереньках, вбегаю наверх и вижу, отец встречает, крестится. Иеромонахи уже поют в зале, послушник раздувает кадило с ладаном, Гришка стоит с совком печного жару. Серебряный сундучок ставят на столик, возжигают свечи в серебряном свечнике. Душисто курится афонский латан. «Святые великомученичи и целители Пантелеимони, моли Бога о нас!» Старенький иеромонах читает акафист, радуйся. Отец стоит за креслом, держась за спинку, крестится и потирает глаза. Должно быть, мешают мушки. Иеромонах читает Евангелие, возложив на голову болящему, которого поддерживает Горкин. Потом кропит его кистью по голове так сильно, что видно мокрые пятна на пиджаке, и отец вытирает шею. Иеромонах помазует ему серебряной кисточкой маслицем от мощей голову, лоб, глаза. Помазует и нас. Отец становится на колени, наклоняет голову. Иеромонах так велит. И оба иеромонаха, подняв с Горкиным и Андрейкой сундучок с мощами, держат его над головой отца, а старенький читает молитву. Я становлюсь на коленке головой в пол. Потом прикладываемся к темным местечкам серебряной на крышке, к мутным в них стеклышкам, где частицы мощей целителя. Это ничего, что стеклышки. Для святого никакая преграда не мешает. Горкин говорил, и через стеклышки проникает, как солнышко сквозь окна. Приглашают иеромонахов подкрепиться и выпить чайку. Они довольны, ласково говорят: «Хорошо, чайку. Всю ночь служили, поустали». Но сначала ходят по комнатам и окропляют, начиная с болящей комнаты кабинета. А Горкин с Андрейкой носят мощи, обходят весь кабинет, обвивают его святынькой. У Горкина слезы на лице, голубенький платочек растрепался. В гостиной за столом с закуской, горячей кулебякой, старенький дает мне большую книгу в зеленом переплете, на котором выдавлены золотом слова: «Житие, страдания и чудеса святого великомученика и целителя Пантелеимона». Грамоте, небось, умеешь? Вот и почитывай, папашеньки, глазки у него болят. Милостив Господь, призвит благосердием и облегчит целитель недуг болящего. Еще подарил всем нам по бумажному образку, а отцу деревянную иконку, новенькую, расписанную, целителя с ковчежцем и серебряной лжицей в десничке. После моления радостней как будто стало, солнышком словно осветило, и отец стал повеселее. Угощает иеромонахов, наливает мадерцы, расспрашивает про святой гору Афон. Поехать бы. Иеромонахи говорят: «Бог даст, и побываете». Иеромонахи, благословив трапезу, вкушают не спеша, чинно. Старенький едва говорит, устал, а надо молебствовать еще в 10 местах, болящие ожидают. Поднимаются, не допив по второму стакану душистого чаю, особенного для преосвященного.